Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Халид ан-Насрулла. «Белая линия ночи». Перевод с арабского Катерины Колосковой. Читает Александр Кудринский. Исмаилу Фахду Исмаилу. Посвящаю наш незаконченный разговор. Саре. Первопричине всего. Часть первая. В ту ночь он почувствовал, что проснулся другим человеком. Тусклый свет уличного фонаря пробивался в комнату. В полутьме он разглядел настенные часы, половина третьего. Эта ночь была гораздо холоднее предыдущих. Одевшись во все самое теплое, он спрятал под куртку исторический справочник и роман современного зарубежного писателя. Он давно зарекся кому-либо доверять, давно не выходил из комнаты, чтобы не подвергать себя опасности, но в этот раз он все же решил, надо попытаться. Осторожно выйдя из дома, он перешел на противоположную сторону улицы, огляделся и свернул в узкий переулок, пробивавшийся вдоль задних фасадов домов. Он шел, напряженно вслушиваясь, в страхе уловить малейший шорох, и внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на ветку или сухой лист. Внутри у него клокотало. Сильный ветер раскачивал стволы деревьев. Со свистом налетевший встречный поток холодного воздуха напомнил ему, как мальчишкой он ходил в книжную лавку на окраине квартала. «Как же все могло пойти прахом за такое короткое время?» — крутилось у него в голове. Словно кадры фотопленки у него перед глазами одна за другой вспыхивали картины из его прошлой, настоящей и предположительно будущей жизни. Прошагав около 10 минут, он свернул в последний переулок. Вот он, тот самый дом. В окне на верхнем этаже горел мягкий свет. Это был знак. Там готовы принимать посетителей. Он поднял с земли камешек, внимательно огляделся по сторонам и бросил в окно. Немного подождал и бросил еще один. Появившаяся в окне тень руки помахала ему, но он не был уверен, что правильно понял этот жест. Через минуту дверь дома открылась, и показавшийся за ней человек в маске спросил: «Что вам нужно?» Он с трудом вытащил книги из-под куртки. Ветер задул сильнее. Человек подозвал его знаком. Он замешкался, и тот повторил: «Что вам нужно?» «Знание в недрах земли, а не в высотах горных». Человек дважды кивнул и впустил его в дом, после чего закрыл дверь и, не снимая маски, строго спросил: «Где вы оставили машину?» «Я пришел пешком», — ответил он. В глазах человека в маске мелькнуло удивление. «Я живу тут недалеко». Окинув посетителя внимательным взглядом, человек произнес: «Показывайте, что у вас?» «Совсем новые», — сказал он, протягивая книги. «Может быть, вы о них еще не слышали». Человек в маске ничего не ответил и повел гостя в подвал. Его движения были чрезвычайно осторожны, хотя все в доме говорило о том, что кроме него здесь никто не живет. Лампы, расположенные по углам, наполняли подвал тусклым светом. Повсюду стоял хорошо знакомый посетителю запах бумаги. Они подошли к компьютеру, стоявшему на столе у приоткрытой двери, которая вела в дальнее помещение. Хозяин забрал у гостя обе книги и сел за компьютер, видимо, для того, чтобы внести их данные в соответствующие ячейки. «Выписывайте формуляр», — неуверенно спросил он человека в маске. Помедлив, тот ответил: «Не совсем». Воспользовавшись тем, что собеседник уставился в экран, гость внимательно осмотрелся вокруг, то и дело поглядывая на приоткрытую дверь. В воздухе висело напряжение. Было ясно, что оба не слишком доверяют друг другу. Пару минут спустя человек в маске наконец произнес: «Мы стараемся избегать повторов». «Разве два экземпляра не лучше, чем один?» — недоуменно спросил он. «Нет», — отрезал мужчина. «Дубликаты необходимо передавать в другую библиотеку». Немного помедлив, он добавил: «Так у нас будет больше шансов сохранить книгу, если что-то пойдет не по плану».